Глава вторая. Точка выбора. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему людей называют человеческими созданиями? Мне кажется, больше подошло бы название «человеческие деяния», поскольку мы все время чем-то дозаняты, будь то еда, питье, готовка, уборка, разговоры, прогулки, игры, чтение или даже просто сон. В одних случаях мы делаем то, что помогает продвинуться к желаемому образу жизни, назовем такие поступки шагами вперед. В других случаях мы совершаем нечто, что уводит нас в сторону от желаемого образа жизни. Назовем такие поступки шагами вбок. Это показано в PDF-приложении к аудиокниге. Шаги вперед. Поступая как человек, которым хочется стать, объективно реагируя на проблемы и занимаясь тем, что в конечном счете делает жизнь лучше, мы совершаем шаги вперед. Для многих сделать такой шаг вперед означает провести время с родными и близкими, позаботиться о своем здоровье и поддержании физической формы, проявить доброе и внимательное отношение к окружающим, заняться своим хобби или творчеством, повеселиться, отдохнуть, выбраться на природу, активно поучаствовать в делах своего сообщества или группы, или же уделить внимание личностному развитию, например, послушать эту книгу. Какого-либо списка верных, надлежащих или лучших шагов вперед не существует. И каждый из нас решает сам, какие из его поступков соответствуют этому собирательному термину. По большому счету, шаги вперед – это любые слова и дела, которые делают вашу жизнь лучше, полноценнее и содержательнее, пусть даже в мелочах. А одна из основных задач этой книги состоит в том, чтобы помочь вам совершать намного больше таких шагов. Шаги в сторону. Поступать не так, как человек, которым хочется стать, делать то, что не дает продвинуться вперед или в итоге осложняет жизнь еще больше, означает совершать шаги в сторону. Так, для многих людей шаги в сторону означают отдаление от родных и близких или конфликты с ними, уклонение от занятий спортом, введение вредных веществ в свой организм, утрату самообладания, проявление агрессии или неприязни, прокрастинацию в серьезных делах и тому подобное. Шагами в сторону могут быть также вещи, происходящие в голове, строго говоря, когнитивные процессы, например, сомнения, руминации – это долгие раздумья с постоянным пережевыванием одних и тех же мыслей, зацикливание и мудрствование. Иначе говоря, шаги в сторону – это слова и дела, которые осложняют жизнь, усугубляют проблемы, сдерживают личностный рост, негативно сказываются на отношениях или вредят здоровью и благополучию в целом. Это то, что в идеале хотелось бы ограничить или прекратить. И другая основная задача этой книги состоит в том, чтобы помочь вам совершать гораздо меньше подобных шагов. Как и в случае шагов вперед, не существует какого-либо официального списка шагов в сторону, и каждый из нас решает сам, какие из поступков попадают в эту категорию. Все это очень индивидуально. Так, человек, чьи религиозные убеждения строго запрещают употреблять алкоголь, увидит в выпивке шаг в сторону. Но для профессионального дегустатора вин каждый случай употребления алкоголя будет шагом вперед. Для меня умеренное винопитие, то есть 2-3 бокала в неделю, является шагом вперед, а вот целая бутылка за один вечер будет шагом в сторону. Однако для вас эти объемы потребления могут быть совершенно иными. Один очень важный принцип. Принцип, который я сейчас формулирую, важен настолько, что я подумываю сделать себе соответствующую татуировку на лбу, красными прописными буквами. Вот он. В зависимости от ситуации, любое действие может быть или шагом вперед, или шагом в сторону. Давайте разберемся с этим. Предположим, я остаюсь в постели, и то и дело отключаю звонок будильника, в основном потому, что хочу уклониться от каких-то действительно важных дел. Для меня это был бы шаг в сторону. Возможно, для кого-то это и не будет шаг в сторону, но для меня будет точно. Однако, когда я отключаю звонок будильника, чтобы выспаться в свое удовольствие в выходной день, для меня это именно шаг вперед. Хотя, возможно, это и не будет шагом вперед для кого-то другого. Некоторым нравится встать в выходной день ни свет ни заря, чтобы выйти на пробежку или позаниматься йогой, и они считают сон напрасной тратой времени. Я не вполне знаю, с какой планеты они к нам свалились. По их утверждениям, они земляне, но мне в это как-то не верится. Аналогичным образом я считаю, что делаю шаг вперед, когда сижу в офисе в рабочее время и мысленно репетирую предстоящий семинар или вебинар. Но представим, что я мысленно репетирую свое выступление у себя дома, а в это время кто-то из родных пытается сказать мне нечто очень важное. Кончится это обидой моего близкого человека на мою отстраненность и недостаток внимания к нему. В этом случае я посчитаю свою мысленную репетицию шагом в сторону. Признаюсь, это не чисто гипотетический пример. Мне стыдно, но я поступал так, скажем, не единожды. И уж поверьте, это всегда шаг в сторону. В качестве финального примера представьте, что вы в последний момент отказываетесь от участия в дружеских посиделках. Предположим, вы делаете это из-за необходимости срочно отвезти заболевшего друга в больницу. Думаю, что в таком случае вы сочтете это шагом вперед. А теперь предположите, что вы очень одиноки и социально изолированы, и у вас вошло в привычку отказываться от приглашений всякий раз, когда чувствуете себя неспокойно. И всякий раз, когда вы так поступаете, ваше ощущение одиночества обостряется. В данном конкретном случае, полагаю, и вы назовете очередной такой отказ по причине неспокойного настроения шагом в сторону. Крайне важно понимать этот принцип, поскольку он лежит в основе всего содержания этой книги. В технике это называется применимость. Если то, как вы поступаете в определенной ситуации, способствует приближению жизни, которую вы хотите построить, назовем это применимым шагом вперед. А при обратном эффекте мы назовем это неприменимым шагом назад. И только вы вправе решать, что для вас применимо, а что нет. Что подталкивает к шагам в сторону? Если жизнь не слишком осложнена, если все идет достаточно хорошо и мы чувствуем себя довольно неплохо, выбор в пользу шагов навстречу обычно дается очень легко. На самом же деле жизнь подавляющего большинства из нас то и дело осложняется. И слишком часто мы не получаем того, что хотим. Мы постоянно наталкиваемся на неожиданные проблемы и трудные ситуации. Мы раз за разом испытываем болезненные чувства вроде тревоги, печали, злости, одиночества или стыда. Нас одолевают полчища вполне бесполезных мыслей. «Я не справлюсь, я не выдержу, так нечестно, я лузер, все это слишком трудно, жизнь – дерьмо» и бесконечное количество вариаций на эти темы. И вдобавок к этому нам обычно приходится иметь дело с сильными порывами или пристрастиями, болезненными воспоминаниями и мириадами неприятных физических ощущений. Далее в книге я буду использовать для всех этих негативных переживаний обобщающий термин «неприятные мысли и чувства». При возникновении таких трудных ситуаций мыслей и чувств мы можем реагировать на них либо шагами вперед, либо шагами в сторону, как это показано в PDF-приложении к аудиокниге. К несчастью, при возникновении трудных мыслей и чувств мы зависаем на них примерно так же, как рыба на крючке. Зависаем мы двумя способами, которые, как правило, частично пересекаются между собой. Назовем их режим «подчиняйся» и режим «борись». Режим «подчиняйся». В режиме «подчиняйся» мысли и чувства полностью овладевают нами. Они требуют всего нашего внимания и диктуют поступки. В режиме подчинения мыслям и чувствам мы либо уделяем им столько внимания, что становимся неспособны с пользой для дела сфокусироваться на чем-то еще, либо позволяем им повелевать нашими действиями. Мы зависаем на мысли «это бесполезно» и подчиняемся, отступаем и прекращаем дальнейшие попытки. Нас посещает некое болезненное воспоминание – и мы подчиняемся. Уделяем ему настолько много внимания, что проваливаемся в прошлое и утрачиваем связь с происходящим здесь и сейчас. Нас цепляет чувство гнева, и мы подчиняемся, орем, говорим гадости или становимся агрессивными. Подвиснув на каком-то сильном желании или пристрастии, мы подчиняемся, потворствуем любым привычкам или зависимостям. В ACT для режима «подчиняйся» применяется специальный термин «слияние». Режим «борись». В режиме «борись» мы активно стараемся помешать мыслям и чувствам овладеть нами. Мы боремся с ними, делаем все возможное, чтобы игнорировать их, уклониться от них, подавить или избавиться от них. В режиме «борись» мы можем обратиться к наркотикам, алкоголю или фастфуду, предаваться прокрастинации, отшельничеству и практически чему угодно еще, что позволяет на какое-то время отвлечься от этих болезненных мыслей и чувств. Даже если все это негативно сказывается на нашем счастье, здоровье и благополучии. В ACT для режима «борись» применяется специальный термин «эмпирическое избегание». Зависание плюс шаги в сторону равно психологическое нездоровье. Мысли и чувства, на которых мы зависли, полностью завладевают нами и нашим временем и подталкивают к шагам в сторону. На самом деле практически все известные психологические нарушения – депрессия, тревожные расстройства, зависимости, хронические боли, травмы, обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР и все остальные – обязаны своим существованием этому базовому процессу. Трудные мысли и чувства овладевают нами и подталкивают к шагам в сторону. Сформулирую немного иначе. Реагируя на мысли и чувства в режиме «подчиняйся» или в режиме «борись», или, как это часто бывает, и в том, и в другом одновременно, мы совершаем контрпродуктивные поступки. И ровно та же модель поведения ложится в основу дурных привычек, нездорового образа жизни, проблем в отношениях, снижения работоспособности, болезненного перфекционизма, избыточного стремления понравиться, прокрастинации и чего угодно еще, что может происходить с вами в стрессовых ситуациях. В PDF-приложении это показано схематически. Избавьтесь от зависания и двигайтесь к жизни, которую хотите. К счастью, временами нам удается расцепиться с трудными мыслями и чувствами и делать шаги вперед. И чем выше способность к этому, тем лучше становится жизнь. Страдания сходят на нет, а степень благополучия возрастает. По сути, именно об этом рассказывается в книге, которую вы слушаете. Важнейшим компонентом работы с этой книгой является вхождение в контакт со своими ценностями, сокровенным пониманием того, к чему следует стремиться в плане своих человеческих убеждений, отношения к себе, другим людям и окружающему миру. К примеру, подумайте о горячо любимом вами человеке. Как бы вы определили свое идеальное отношение к нему? Полагаю, хотя, разумеется, могу и ошибаться, что вам хотелось бы быть любящим, добрым, отзывчивым, надежным, заботливым и внимательным партнером для него. Если я прав в своем предположении, и вам хотелось бы вести себя именно так, то это и называется ценности. Чтобы было еще понятнее, выберите какую-то важную роль, которую вы регулярно играете во взаимодействии с другим человеком. Например, друг, партнер, родитель, сосед, сотрудник, ученик или член команды. Теперь представьте себе, что я беседую с одним из этих людей и начинаю задавать вопросы о вас. Я начинаю с вопросов о том, как вы относитесь к этому человеку в целом и что вы говорите и делаете, когда видите, что он расстроен, испытывает затруднения или переживает не лучшие времена. Затем я спрашиваю, как вы обычно относитесь к другим людям. И, наконец, я прошу назвать три ваших самых лучших качества в плане общения с окружающими. А теперь скажите, какие ответы, разумеется, искренние, обрадовали бы вас? Пожалуйста, возьмите хотя бы двухминутную паузу на размышление. Хорошо. Тогда повторим это упражнение еще для одной из ваших ролей. И снова 2 минуты на размышление. Итак, к чему вы пришли? Если вы выполнили это упражнение, то, скорее всего, идентифицировали определенные ценности, то есть качества, которые хотели бы проявлять в этих ролях. А если вы смутились или сочли это упражнение слишком трудным, не беспокойтесь, чуть позже мы разберем все это более подробно. Это был всего лишь ознакомительный образец. Сам факт того, что вы слушаете эту книгу, подсказывает, что вы уже сейчас живете в соответствии со своими ценностями. Вы слушаете ее, поскольку вам важно снизить остроту душевных страданий и изменить свою жизнь к лучшему. Возможно также, что вы взялись слушать ее, чтобы стать совершеннее в качестве друга, партнера, родителя, родственника или соседа. Это указывает на наличие некой ценности, внимательного отношения как к себе, так и к окружающим людям. Прояснить для себя свои ценности важно, поскольку их понимание дает возможность найти для них эффективное применение. Можно использовать их в качестве внутреннего компаса для прокладки жизненного маршрута и помощи в принятии правильных решений, а также как источник энергии и мотивирующий фактор дальнейших шагов вперед. Навыки расцепления – еще один важный элемент этого подхода. Им стоит научиться, чтобы при появлении трудных мыслей, чувств, воспоминаний или порывов можно было избавиться от них сразу, прежде чем они станут подталкивать нас к шагам в сторону. Чем лучше человек усваивает навыки расцепления и выбора в пользу шагов вперед, тем выше становится качество его жизни. Это показано на иллюстрации в PDF-приложении. Точки выбора. Приведенная ранее схема официально называется «точка выбора», поскольку каждый раз, когда жизнь осложняется и появляются трудные мысли и чувства, возможен выбор. Можно отреагировать на происходящее действенными мерами, направленными на повышение качества жизни, шагами вперед, или же бесполезными, укорачивающими жизнь поступками, шагами в сторону. Но обратите внимание на слово «возможен». Выбор возможен только в случае, когда мы успешно овладели навыками расцепления. В их отсутствие выбора у нас нет, и срабатывает настройка по умолчанию. Мы зависаем и делаем множество шагов в сторону, часто даже не сознавая этого вплоть до самого последнего момента. В общем, чем ниже уровень способности к расцеплению, тем меньше вероятность наличия выбора. А между тем мысли и чувства стремятся завладеть нами, вершить наши жизни и диктовать, что можно, а что нет. Я создавал эту схему точки выбора в соавторстве с моими коллегами Джо Чарочи и Энн Бейли, в первую очередь для того, чтобы упростить понимание модели ACT, и мы будем использовать ее на протяжении всей книги. Так, очень скоро я попрошу вас заполнить схему точки выбора, исходя из вашей нынешней жизненной ситуации, чтобы вы могли использовать ее в качестве дорожной карты предстоящего путешествия. Но сперва давайте вкратце рассмотрим три стратегии успеха в работе с этой книгой. Первое. Относитесь ко всему как к эксперименту. Слушая эту книгу, вы с моей подачи перепробуете множество различных инструментов, техник и стратегий, которые я считаю полезными. Тем не менее, не существует ничего одинаково полезного для всех. Все, чем вы будете заниматься, будет носить экспериментальный характер с непредсказуемыми результатами. Так что, пожалуйста, относитесь к каждому из экспериментов в этой книге с позиции открытости и любознательности и делайте выводы, исходя из собственного опыта. Если эксперимент оказался полезным, прекрасно. Но если нет, пожалуйста, либо доработайте его в соответствии со своими целями, либо забудьте о нем и переходите к следующему разделу книги. Другими словами, не надо брать на вооружение все подряд только потому, что я считаю это полезным. Верьте собственному опыту. Возьмите из этой книги только то, что вам понравилось, и оставьте все, что вам не подошло. Второе. Ваш разум обязательно будет вмешиваться. Каждый раз, когда я буду просить вас выйти из своей зоны комфорта, ваш разум, скорее всего, будет возражать. Такое впечатление, что стоит только поставить перед собой некую непривычную задачу, как специальный станок в голове начинает штамповать причины, по которым не стоит, нежелательно или категорически нельзя этим заниматься. Это не для меня, это глупо, я не смогу, у меня нет времени, у меня нет сил, я не в том настроении, займусь этим позже, я слишком волнуюсь, я слишком подавлен, мне лениво, ну и так далее. Порой оправдание, которое выдумывает наш разум, бывает основано на резких суждениях. Я слишком туп, слаб, ленив для этого. Я просто облажаюсь. Я недостоин лучшего. В других случаях они бывают основаны на беспокойстве. А что, если все пойдет не так? А если окружающие обидятся? А вдруг я опозорюсь? А бывает, что они основаны на эмоциях. Я не в том настроении, мне лениво, что-то не хочется. Какие бы оправдания ни выдавал станок в вашей голове, пожалуйста, помните о сказанном в предыдущей главе. Это просто попытки вашего разума оградить вас от неудобных мыслей и чувств. Поэтому при появлении подобных оснований для отказа от эксперимента вы оказываетесь в той самой точке выбора. Вариант первый. Позволить своему разуму возобладать и отговорить вас от выполнения данного упражнения. Вариант второй. Позволить своему разуму все, что ему заблагорассудится, но не покупаться на это. Пусть себе вещает как радио в дальнем углу комнаты, пока вы будете заниматься этим экспериментом. Если вы уже прочитали кучу книг по самопомощи и личностному росту, то, возможно, удивились тому, что я не предлагаю третий вариант – вступить в дискуссию со своим сознанием, начать оспаривать эти негативные мысли, отогнать их и заменить на более позитивные. В ACT этим не занимаются, поскольку, как мы узнаем в последующих главах, в большинстве случаев это просто бесполезное дело. Третье. Главная практика. Клиентка вошла в мой кабинет с первым изданием этой книги в руках. Присев на кушетку, она швырнула книжку на журнальный столик и раздраженно бросила. «Прочитала я вашу книжечку. Толку от нее никакого». «Понятно», — сказал я, слегка опешив. «А вы делали все упражнения, когда ее читали?» Смущенно посмотрев на меня, она ответила. «Нет». «Ну что же, тогда я вовсе не удивлен, что она оказалась для вас бесполезной», — сказал я. Чтобы стать компетентными в каком-то новом деле, игре на гитаре, вождении автомобиля, японской кухне, людям необходимо практиковаться. Нельзя освоить новые навыки, просто читая о них в книгах. Разумеется, чтение дает нам представление о новом навыке, помогает понять, что для него нужно, и знакомит со способами его освоения. Но, собственно, навыка мы от него не получим. Даже прочитав с десяток тысяч книг об игре на гитаре, вождении и кулинарии, мы не освоим ни одного из этих умений. Для этого нужно взять в руки гитару и забрянчать, сесть за руль и выехать на дорогу, или зайти на кухню и начать греметь кастрюлями и сковородками. То же самое можно сказать и о психологических навыках, о которых рассказывается в этой книге. Вы не освоите навыки расцепления, просто слушая о них. Вам нужно реально выполнить все эти эксперименты и регулярно практиковать их. Пора заполнить схему точка выбора. Ну хорошо, а теперь нам пора заняться заполнением схемы точки выбора. Я настоятельно советую вам либо а. нарисовать ее на листе бумаги. Это не составит труда. Просто изобразите две стрелки, расходящиеся в разные стороны из центральной точки. Либо Б. Распечатать ее из моей бесплатной электронной книги «The Happiness Trap Extra Bits. Ловушка счастья. Дополнение». Как следует из названия, в ней содержатся дополнительные материалы к основной книге, в том числе аудиозаписи и бланки для распечатки. Книгу можно скачать из раздела Free Resources моего интернет-сайта www.thehappinesstrap.com или найти в PDF-приложении. После того, как схема точки выбора будет нарисована или распечатана, приступайте к ее заполнению, руководствуясь приведенными далее подсказками. Если в данный момент вы не можете писать, то, по крайней мере, потратьте несколько минут на то, чтобы представить себе, что написали бы при наличии такой возможности. В PDF-приложении к аудиокниге есть пример заполнения, поэтому если вы на чем-либо застряли, переходите непосредственно к нему и используйте в качестве руководства. Часть А. Что представляют собой ваши крючки? Первый. В нижней части точки выбора опишите 4-5 наиболее трудных жизненных ситуаций, с которыми вы разбираетесь сегодня. Например, рабочие, медицинские или личные проблемы, буллинг или отвержение, предвзятые отношения или дискриминация, финансовые неурядицы, нехватка друзей, утрата близкого человека. Второе. Ниже опишите тяжелые чувства, которые возникают снова и снова, например, грусть, тревога, стыд, одиночество, гнев и или неприятные ощущения, например, сдавленность в груди, спазмы желудка, учащенное сердцебиение, оцепенение или опустошенность. Третье. Далее запишите любые порывы, которые вы подавляете – закурить, выпить, сыграть на деньги или заорать. Четвертое. Наконец, запишите бесполезные мысли, которые вас одолевают, в первую очередь самоосуждающие. Например, «я дурак», «я не справлюсь», «я постоянно лажаю», «я лузер». Убеждения, например, «я обязан делать все безупречно», «я должен постоянно радовать других людей», «моя жизнь никогда не станет лучше» и негативные прогнозы. «У меня не получится», «я заболею», «они отвергнут меня». При необходимости включите сюда же навязчивые болезненные воспоминания. По мере работы с этой книгой вы освоите самые разнообразные навыки расцепления, призванные нейтрализовать эти трудные мысли, чувства и лишить их возможности донимать, сдерживать и подавлять вас. Вы узнаете, как дать им пройти сквозь вас, не позволив увлечь за собой. Вы также узнаете, как, исходя из собственных ценностей, принимать эффективные меры для исправления этих тяжелых ситуаций. Часть Б. Что представляют собой ваши шаги в сторону? Рядом с левой стрелочкой опишите свои обычные шаги в сторону в режиме «подчиняйся» или в режиме «борись» в качестве реакции на описанные ниже мысли и чувства. В основном это будут физические действия, например, избыточное увлечение фастфудом, повышение голоса на близких, постоянное сидение перед телевизором, уединение в спальне, злоупотребление алкоголем. В то же время это может быть и то, что происходит у вас в голове, например, обеспокоенность, зацикленность или руминация, когнитивные процессы на языке специалистов. Таким образом, в нижней части точки выбора образовалась некая конкретная мысль, вроде «я потерплю неудачу». Она просто всплыла, и поделать с этим вы ничего не можете. Но если в качестве реакции на эту мысль вы начинаете беспокоиться, зацикливаться и предаваться руминации, то эти когнитивные процессы попадут на стрелку, уводящую в сторону. Не забывайте, что шаги в сторону представляют собой поступки, которые вы лично считаете бесполезными. Они уводят в сторону от жизни, которую вы хотите построить, и от личности человека, которым вы хотите стать. Таким образом, на схеме отразилась ваша личная точка зрения, а не чья-то еще. Не забывайте и о том, что шаги в сторону – это то, что вы делаете, а не чувствуете. Таким образом, эмоции, чувства, ощущения и порывы не являются шагами в сторону. Они всегда попадают в нижнюю часть точки выбора и никогда на уводящую в сторону стрелку. Шаги в сторону – бесполезные поступки, которые вы совершаете, реагируя на все, что находится внизу. Часть В. Что представляют собой ваши шаги вперед? Ваша жизнь может быть очень трудной. Вы можете намертво зависать на собственных мыслях и чувствах, можете совершать множество шагов в сторону, но тем не менее можно с полной уверенностью сказать одно – временами вы делаете определенные шаги вперед, вроде прослушивания этой книги, поэтому рядом с правой стрелкой начинайте описывать шаги вперед, которые уже совершаете, например, «слушаю ловушку счастья». Далее опишите шаги вперед, которые вам хотелось бы совершить, обязательно включите «освоить навыки расцепления». Это могут быть цели, которых хотелось бы достичь, действия, которые хотелось бы предпринять и жизненные ценности, которых хотелось бы придерживаться. Обратите внимание, шаги вперед – это то, что вы делаете, а не чувствуете. Поэтому не пишите рядом с соответствующей стрелкой «чувствую расслабленность» или «чувствую радость». Если бы это было так, вы описали бы желаемые действия иначе. Если у вас возникли трудности с этим, посмотрите на любой шаг в сторону и спросите себя, чем бы мне хотелось заняться вместо этого. Мысленно вернитесь к двум ролям, которые вы выбрали в предыдущем упражнении. Исходя из ваших ответов, что бы вам хотелось начать делать в этих ролях или продолжить делать? Вспомните об упоминавшихся в предыдущей главе трех основах здоровья и благополучия: занятиях спортом, здоровом питании и построении прочных отношений. Что бы вам хотелось начать делать в этих областях или продолжить делать? Если вам не составило труда заполнить поле рядом с правой стрелкой, прекрасно. Но если это оказалось трудным или невозможным, уверяю вас, это совершенно нормально. На начальном этапе большинство людей считает это довольно трудным делом, а подчас даже поводом для беспокойства. Так что не проблема, если рядом с правой стрелкой у вас образовалась пустота или всего пара строчек. Просто признайте, что на данный момент вы плохо представляете себе, каким образом сделать жизнь осмысленной. Очень скоро это изменится. В следующих главах я проведу с вами ряд упражнений, которые помогут вам заполнить все пробелы. И что дальше? Вот вы и получили некое представление о содержании этой книги. А теперь прервитесь на минутку, чтобы послушать, что говорит ваш разум. Как он там? Преисполнен энтузиазма? Давай за дело! Выражает скепсис? Похоже, этот мужик пургу несет. Обеспокоен? Похоже, дело это трудное. Или сомневается? Не уверен, что мне от этого будет польза. Или просто молчит? Что бы ни говорил ваш разум, просто возьмите это на заметку. Если он говорит нечто, что убеждает вас продолжать, прекрасно. Порой разум бывает любезен и доброжелателен, и такие моменты следует ценить. Впрочем, если он говорит нечто, убеждающее вас отступиться, считайте, что это ваша точка выбора. Отступитесь, поскольку ваш разум говорит что-то негативное, или позволите вашему разуму говорить, что он хочет, согласитесь, что он делает это с благими намерениями, и продолжите прослушивание. Надеюсь, что вы выберете второе, потому что в следующей главе мы будем рассматривать одну жизненно важную тему.